почему легко я провожаю ночь? Совсем не больно знать, что отпускаю тебя. Ты так высоко, чем я могу помочь? Мы не умели ждать, мы не смогли, не любя. Странно, мы поменяли города и страны. Совсем не важно, поздно или рано. Друг перед другом, главное, честны. Ведем на нет, и нужен ли вообще для двух остывших сердец билет в обратный конец?